Часть вторая. Радуешься ли ты, видя плоды своих трудов? А радуется ли инструмент, когда видит результаты работы руки? Энтони Демелоо. Одна минута глупости. «Ты, как всегда, на высоте, майор», — сказал невысокий лысый мужчина. «Тебе удалось за короткое время, без серьезных материальных ресурсов, сколотить хорошую поисковую бригаду и найти то, что тщательно скрывалось десятилетиями. Собственно, мой вклад незначителен. Нужно благодарить Краснощекова и его напарника». «Не скромничай, Валерий Николаевич. Ты все очень красиво обыграл, нашел увлеченного парня и свел его с детективами. Было интересно послушать их рассуждения о Шамбале и четырех крестах. Устроил на работу Антонину со Степанычем. А как они тебе прекрасно подыгрывали!» Незнакомец улыбался, восхищенно разглядывая майора. «Кто?» — уточнил Валерий. «Так называемые сестра и дед. Просто артисты». «Так точно, товарищ полковник». «Ты брось официальность!» — нахмурился незнакомец. «Нас давно уже не связывают служебные отношения. Скажи честно, ты, наверное, рассчитывал поехать со мной в Москву, когда меня перевели вскоре после путча?» «Да нет». «Не лги. По глазам вижу, рассчитывал. То время было непредсказуемым. Я тоже хотел тебя взять с собой. Свой человек в любом деле, особенно на новом месте, очень важен. Но перестройка началась не вовремя. Еще бы годик, и я стал бы генералом, а ты бы уже в полковниках ходил. А может, все к лучшему получилось?» «Что ты имеешь в виду?» — удивился полковник. «То, что неизвестно, где бы мы сейчас работали с вами. Чекистов многих сократили при Ельцине. А в итоге мы оказались всем нужны, и те годы безработицы пошли нам на пользу. Мы обзавелись хорошими связями». «Мы профессионалы», — гордо сказал полковник. «Ты прав. Нет худа без добра. Сообщи братьям, что сбор через 2 дня у меня на даче». «Слушаюсь». «Опять ты за свое!» Немного нахмурившись, улыбнулся полковник. Он нажал на кнопку под столом, и вошла секретарь. «Пришла Антонина?» Секретарь кивнула. «Пусть зайдет». «Что ты намерена сделать со своей частью золота, Тоня?» Полковник внимательно, с хитринкой в глазах, смотрел на Антонину. «Как вы скажете, пока червонцы хранятся в ячейке сейф-сервиса?» «Вот и пусть хранятся. Возможно, они нам понадобятся, хотя я думаю, что ты их заслужила». Антонина запротестовала. «Не скромничай, Тоня. Все будет зависеть от результата нашего дальнейшего поиска. Пока раскопки 130-го квартала не принесли нам особых дивидендов. Немного купеческих ценностей, да раритетных вещей. Краснощеков с партнером доказали, что они смелые и порядочные люди, склонные к нестандартному мышлению. Прекрасно анализируют, обладают высокой наблюдательностью, имеют неплохие связи с ученым миром и завязывают добрые отношения с городскими депутатами. Ты вошла в их доверие, и надо продолжить работу». «Какую?» — удивилась Антонина. «Разве мы не все нашли, что хотели?» «Нет, дорогая. Мы проверили только первую часть информации купеческого приказчика об оставленных кладах. Тогда, в 30-е годы, давая признательные показания, он наговорил столько, что трудно было отличить правду от вымысла. В то время задержанные говорили все, что от них хотели услышать. Поэтому наши старшие товарищи скептически отнеслись к подземельям купца, хотя на всякий случай информацию засекретили. А потом до нее просто руки не доходили. Началась Великая Отечественная. Потом холодная война с Западом, шпиономания, хрущевская оттепель, брежневский застой, горбачевская перестройка, ельцинский развал Союза. И только теперь, в годы стабилизации, они решили, что пришло время ревизии накопленных знаний. Многое казалось банальным бредом, но что-то было и правдой. Золото купца второго это подтвердило. Теперь очередь за золотом Колчака». «Вы верите, что оно еще сохранилось?» — удивилась Антонина. «Владимир Федорович сказал, что оно может находиться на дне Байкала, и экспедиция «Мир» это подтвердила». Она только обнаружила несколько слитков золота, чье оно непонятно, и, возможно, оно будет долго еще лежать на дне озера. Экспедиция «Мир» закончила свои исследования, и в ближайшее время к ним не вернется. Означает ли это, что они изъяли золото? Возможно, но его оказалось намного меньше, чем было утеряно большевиками в 20-м году прошлого века. По информации приказчика купца Второго, золото было вывезено в пещеру на Байкале и там складировано. Скорее всего, для лучшего сохранения оно транспортировалось разными путями по частям. Я думаю, железной дорогой только для того, чтобы запутать след. Это же подтверждается находкой всего нескольких золотых слитков экспедиции. «Про какую пещеру было сказано?» — спросила Антонина. Приказчик после физического воздействия на него написал признание трясущейся рукой, поэтому не все читается. Я не силен в географии, но, думаю, речь идет о какой-то малоизвестной Байкальской пещере. И что я должна сделать? Встретиться с Краснощековым и продолжить поиск. Вы представите им часть признания в виде якобы записки своего прадеда, которую недавно нашли в его вещах. «Ясно», — загадочно улыбнулась Антонина. «Мое купеческое прошлое продолжается».